«По кругу ходить надо», — сказал Добрынин. И попутчики его послушно подошли к машине и стали вокруг нее шаги накручивать. «Нет, тут снег малый», — замотал головой Воплах. «Надо просто смотреть, под этим снегом ничего нет». Разошлись они в разные от машины стороны. А Бунайка полез на холм, Воплах, наоборот, начал спускаться в низинку, где росли, не росли, но все-таки стояли несколько низеньких деревьев. Добрынин ходил вокруг машины, внимательно присматриваясь к снежной поверхности. «Эй!» — позвал с вершины Бунайка. «Я нашел его!» Спешно поднявшись к старику на вершину холма, Павел и Воплах увидели лежащий на снегу скелет мужчины. Кости были гладко обглоданы, и только орган лежал нетронутый и от мороза полиловевший. Рядом валялись обрывки меховой куртки. «Ай-яй-яй!» — проговорила Бунайка. «Ояси был здесь!» «Звери, что ли?» — переспросил Павел. «Злой дух Ояси комуй!» — объяснил Воплах. «Это только он так людей и животных съедает!» У Павла закололо в животе. Он схватился рукой за болящее место и скривил рот. «Уходить!» — надо, — заторопился Бунайка. «Опять прийти может. Он очень злой!» «Почти бегом!» Спустились они с холма и снова помчались на санях в сторону далекого военного городка. Постепенно боль у Павла прошла, и он прилег, положив голову на котомку. Воплах, погоняя собачек, пел свою песню, а Бунайка дремал, сидя, иногда шевеля бескровными бело-желтыми губами. Долго они неслись по северным снегам. «Это-то Яси очень злой дух», — рассказывал лежащему Добрынину урку-емец. — Он и невысокий совсем, мне по плечо, голова плоская и желтая-зеленая, а глаза круглые и зрачки красные, кожа у него вся в пупырышках, и ходит он совсем неслышно. К моему чуму приходил раз, одну собаку съел, хорошая собачка была, а другие собаки молчали, боятся его, наверное. Этот ужасный рассказ, как ни странно, убаюкивал народного контролера. Казалось ему уже входящему в теплоту и уют сна, что кто-то сидит рядом с его кроватью и сказку рассказывает. Слушал сквозь наступающий сон Павел голос Воплаха, и дрожь пробирала его до тех пор, пока не утонул голос урку-емца в других звуках окрепшего сна и не появился во сне у Добрынина добрый дедушка, бродящий по Москве и собирающий у всех, кто по дороге встречается, конфеты для детишек. А люди, прохожие и даже военные, останавливались охотно, увидев дедушку, и ссыпали в его мешок множество всякой всячины, которые доставали из разных карманов своей одежды. И обрадовался за дедушку Добрынин. И пошел он дальше по улицам, переулкам своего сна, вслед за дедушкой, чтобы в случае необходимости помочь этому дедушке в чем-то, или хотя бы мешок его куда-нибудь отнести, если самому дедушке не под силу будет поднять такую тяжесть. Было хорошо ходить по этим широким городским улицам, и только иногда отвлекал Добрынина голос урку-емца, кричавшего что-то своим собакам на непонятном урку-емецком языке. Глава 20. Холм, выбранный под место разбивки новых палестин, отличался правильностью округлой формы и большими размерами. Внизу под ним чернели еще не совсем сгнившие и поистлевшие деревянные постройки чего-то предыдущего. За постройками горбатило с могилками широкое кладбище, и было в нем что-то необычное. Не росли на нем деревья, и заборчика не было, а переходило оно как бы в поле, которое, может быть, и было раньше полем, когда жили здесь пахари и сеятели. А по другую сторону холма текла и извивалась игривая речушка шириной в 15-20 шагов и разрезала на собой уж другое поле, неровное и взбугренное, за которым начинался густой закоренелый лес.